В Америку Франклин вернулся как герой, одержавший победу над недоброжелателями американцев, но победивший не оружием, а словом и умом. Франклина избрали в Конгресс представителей колоний от Пенсильвании. Он вошел в состав группы, которая разрабатывала Декларацию независимости. Когда потребовалось вести переговоры о союзе с Францией, 70-летний Франклин согласился опять отправиться в Европу. Это была очень сложная миссия. Король Франции Людовик XVI не хотел поддерживать американские колонии в их борьбе против своего близкого родственника, короля Англии Георга III. По сути дела, Франклин был тайным послом американских колоний во Франции. Он даже не мог официально остановиться в центре Парижа и обосновался в одном из пригородов. Его сторонники распустили слух, что престарелый ученый приехал во Францию, чтобы вдали от опасности и потрясений гражданской войны заниматься наукой и воспитывать двоих внуков, которых он привез с собой. В самое короткое время Франклин стал достопримечательностью светских салонов. Франклин вошел в моду. Анекдоты о нем, его шутки и остроумные ответы ходили по всему Парижу. Он посетил кумира свободомыслящих французов Вольтера, и тот напутствовал его внуков. В художественном салоне был выставлен портрет Франклина с надписью «Он отнял у неба молнию и вырвал скипетр из рук тиранов». Однажды Франклин играл с каким-то вельможей в шахматы и вместо того, чтобы объявить шах, снял короля. «Короля не снимают!» — воскликнул вельможа. «В Америке снимают!» — ответил Франклин. Все восхищались этим ответом. Среди придворных возникла целая партия франклинистов. Сторонники Франклина вынудили короля Людовика XVI дать слово, что если американские колонисты одержат хоть одну победу над англичанами, то Франция вступит в войну с Англией. Когда американское ополчение выиграло одно из сражений, королю пришлось сдержать данное слово. Франклин подписал союзное соглашение с Францией. Это сыграло решающую роль в борьбе американских колоний за свободу. Он опять победил, и опять не с оружием в руках, а словом и умом. Когда Франклин вернулся на родину, его встречали колокольным звоном. Он стал гордостью Америки. В отличие от Вашингтона, Франклин приветствовал французскую революцию. Он был и противником рабства, и внес в Конгресс США закон об отмене работорговли. Последний год жизни Франклин провел в постели, страдая приступами почечно-каменной болезни. В торжественных похоронах Франклина участвовало 26 тысяч человек. В Бостоне ему поставлен памятник. Франклин был высокого роста, хорошо сложен. У него была большая круглая голова, волосы светлые, чуть ржеватые, глаза серые. Он отличался силой и выносливостью, спал всего 6 часов в сутки. До глубокой старости он сохранял работоспособность и хорошее здоровье. В Париже он учил своего внука плавать и переплывал Сену. Когда Франклин юношей прибыл в Филадельфию, то первым, кого он встретил в городе, была дочь горожанина среднего достатка, Дебора Рид. Франклин снял у Рида квартиру. Через некоторое время у него и Деборы возникли планы пожениться. Но, оказавшись в Англии, Франклин написал Деборе, что он освобождает ее от их договора, и она, не надеясь, что Франклин вернется в Филадельфию, вышла замуж за гончара Роджерса. Брак оказался неудачным. Роджерс наделал долгов, бежал в Вест-Индию и умер там. Когда Франклин вернулся в Филадельфию, он возобновил свои отношения с семейством Ридов и женился на Деборе. Сам Франклин считал их брак счастливым. Среди его многочисленных сочинений есть и небольшой трактат под названием «Размышления о том, как ухаживать за женщинами и жениться». В этой работе он описал свое понимание брака. Брак — это добровольный контракт, связывающий обе стороны, вступившие в него в интересах их общего благополучия и наслаждения. Жена Франклина отказывалась ездить с ним в Англию и во Францию. Она умерла раньше своего мужа. У Франклина было две дочери, Джейн и Салли, и незаконно рожденный сын Уильям. До женитьбы Франклин часто вступал в отношения с женщинами, хотя не испытывал к ним любви. Сам он так писал об этом. Неукротимые страсти юношеского возраста часто толкали меня на связи с женщинами легкого поведения, которые встречались на моем пути, что влекло за собой известные расходы и большие неудобства, а также постоянную угрозу здоровью. Биографы Франклина не смогли установить, кто была матерью незаконно рожденного сына Франклина. Женившись на Деборе Рид, Франклин взял 19-летнего Уильяма в свой дом. Он очень любил сына и посвятил ему свою автобиографию, которая была его любимым сочинением. Франклин помог сыну сделать карьеру. С помощью отца Уильям стал губернатором Нью-Джерси. Но когда началась война за независимость, Уильям остался на стороне короля. После поражения англичан он бежал в Англию. Франклин очень переживал переход сына во враждебный лагерь и свой разрыв с ним.